откуда возникает мир, всегда находит себе удовлетворение, ибо мир сопровождает ее, как тень, свое тело. Ведь он не что иное, как обнаружение ее существа. А если воля все-таки боится в нас смерти, то это происходит от того, что познание показывает ей здесь ее сущность только в индивидуальном явлении. Отсюда и возникает для воли иллюзия, будто вместе с этим явлением погибает и она. Подобно тому, как мне кажется, что если разобьют зеркало, в которое я смотрюсь, то вместе с ним рушится и мое изображение в нем. Это-то и проникает волю содроганием. Как противное ее изначальному естеству, которое представляет собою слепой порыв к бытию. Отсюда следует, что то начало в нас, которое одно способно бояться смерти, и действительно одно и боится ее, то есть воля, смерти не подлежит. А то, что смерти подвластно и действительно погибает, это по самой природе своей не способно испытывать никакого страха, как и вообще никаких желаний или аффектов, и поэтому равнодушно к бытию или небытию. Это именно простой субъект познания, интеллект, существование которого заключается в его отношении к миру представления, то есть к миру объективному, коего он служит коррелятом и с существованием коего его собственное бытие в действительности составляет одно. Если таким образом индивидуальное сознание и не переживает смерти, переживает то, что одно только и противится ей – воля. Отсюда объясняется и то противоречие, что хотя философы, стоя на почве познания, всегда очень основательно доказывали, что смерть не есть зло, все-таки для страха смерти все эти доводы оставались неубедительны, именно потому, что корни его лежат не в познании, а исключительно в воле. Если все религии и философемы сулят вечную награду за одну только добродетель воли или сердца, а не за достоинство интеллекта или головы, то это тоже вытекает именно из того, что неразрушимое начало в нас – воля, а не интеллект. К уяснению этой мысли может послужить и следующее. Природа воли, составляющая наше внутреннее существо, проста. Воля только хочет и не познает. Субъект же познания – явление вторичное, проистекающее из объективации воли. Это объединяющий пункт чувствительности нервной системы, как бы фокус, в котором собираются лучи деятельности всех частей мозга. И поэтому вместе с мозгом должен погибнуть и он. В самосознании он, как чисто познающее начало, противостоит воле в качестве ее зрителя. И хотя он произошел из нее, все-таки он познает в ней нечто от себя отличное. Познает вследствие этого только эмпирически, во времени, по частям, в ее последовательных возбуждениях и актах. Да и о решениях ее он узнает лишь апостериорно и часто весьма косвенным путем. Этим и объясняется, почему наше собственное существо представляет для нас, то есть для нашего интеллекта, загадку, и почему индивидуум смотрит на себя как на нечто возникшее и приходящее, хотя его сущность сама по себе безвременна, то есть вечна. Как воля не познает, так наоборот интеллект или субъект познания, начало исключительно познающее, чуждое каких бы то ни было желаний. Физически это выражается в том, что, как я уже упомянул во второй книге, по Биша различные аффекты непосредственно действуют на все части организма и нарушают их функции, за исключением мозга, которые они в крайнем случае могут поражать лишь косвенно, то есть лишь в результате именно этих функциональных нарушений в других органах. О жизни и смерти раздел 6, параграф 2.